1, 2, 3, 4. А сейчас, сейчас, может, ты вспомнишь эту песню. А, подожди. Так, смотри. Кошмар. А как тебе такой, блин, чувак, если ты меня слышишь, просто поставь плюс, чтоб я знал. Ну, я как бы слышу, у меня, кстати, теперь я же тебе не рассказывал. У меня драйвер работает на, вообще, блин, короче, ну, короче, все чики-пуки звуковой. Сейчас я исполню Fly Me to the Moon, да, этого Фрэнка Синатры, но как бы, ты же понимаешь, что я не Фрэнк Синатра, далеко не он, поэтому как получится, так и спою. Если надо только найти ноты, которые я опять посеял, задолбался уже искать их. А, вот, нашел. Fly me to the moon. To the moon. А ну-ка. Чуть повыше было. вытягиваю я, конечно, некоторые ноты. Не вытягиваю. И хреново немножко, но ничего. Как-нибудь со временем придет. Фу, бля, холодно. Руки замерзли, кошмар, блядь. Уже дубаря дам скоро.